В день, когда Керкулос отплывал, море приняло искрящийся вид. Сафо и ее домочадцы отправились в гавань. Веселое судно танцевало на своих цепях, и когда была принесена жертва Посейдону, гребцы заняли свои места. «Брат великого Зевса ведет вас по пути, где нет троп», — сказала Сафо. «Я вернусь с золотом и железом и с искусно сработанными вещами», — поклялся Керкулос. Когда он был уже на борту, она сняла с талии багряный шарф и помахала им. Гребцы салютовали поднятыми веслами. По команде ее мужа корабль двинулся вперед между остальных кораблей, и, наконец, когда вышли из порта, был поднят парус. Сафо продолжала держать свой алый шарф на лету, вспоминая, как она делала, когда ее младший брат Ларих бежал вдоль причала, когда она покидала Лесбос год назад. Она больше не считала Сиракузы изгнанием. Она еще гордо пользовалась титулом Сафос Лесбоса, но с тех пор, как умерла ее мать, Лесбос стал далеким, а из братьев она была близка только с Харом. Земли Египта были далеко, и он обещал прислать свое кольцо в знак того, что он жив. И если он отправил его в Митилену, то его бы не переправили. О судьбе Алкея она знала больше. Он никогда не был одним из тех, кто лезет в пасть опасности. И время от времени его стихи исполнялись, рассказывая ей, что где-то он живет и процветает. Она улыбнулась при воспоминании об их маленькой банде. Питак, как она слышала, взращивал сына себе на смену. И даже смерть ее матери не смягчила его, не заставила послать сообщение, что она свободна посетить свою родину. Корабль Керкулоса был теперь танцующей игрушкой. Она отвернулась и направила мысли на сочинение стиха на отъезд. Неделю или больше она наслаждалась тем, что была одна. Потом ее охватило нетерпение. Она перебирала струны египетской арфы. Песня не шла, поднялся ветер. Странный ветер, дувший не от воды, но к воде, который делал вечера еще более жаркими, чем прежде. Она чувствовала, как бой ведут ветер западный и ветер южный. Кровь пала с неба. Она проснулась. Это был дождь. Керкулос погиб близ того острова, где был рожден. Гонец пал перед ней на колени. Подводная скала — вот что это было. Мы сели на мель. Сафо пристально взглянула на него. «Возьми назад те слова, которые сказал. Госпожа, я должен...» «Клянусь Зевсу, я взываю также к земле, солнцу, к ириниям, что обитают внизу, и к Эвриноме, дочери вечно вздымающего волны океана, что я вырву твой язык, если ты поклянешься ложно». «Господин Керкулос умер». «Ты видел его умирающим?» «На него обрушилась мачта». Ее взгляд бродил по лицу посланца. Теперь остались лишь она да ее ребенок, а она не хотела ребенка умершего мужчины. Она вскочила на ноги и заметалась, как животное по слишком тесной клетке. «Какое-то божество наслало на нас великое множество бед. Неужто вновь мне связывать свои волосы в траурный венок?» — вопрошала она Ниобу. Но ее вид был таким яростным, что Ниоба побоялась ответить. Керкулос, сильный, уверенный в себе, молодой, уже был отослан в бесконечную ночь. «Нет предела моим бедствиям!» — вскричала она, и ее служанки начали стонать. «Кирифея, как быть? Умер, увы, нежный Адонис! Бейте девушки в грудь, платья свои рвите на части!» Слова на смерть ее матери шли неохотно. Она словно лежала на дне бесконечного Тартара в ужасном оцепенении. Но когда она думала о смерти своего мужа, это было со словами: «Она подхватила свою лиру. Оберните меня в песок, соберите мои кости, выли». Потом, оттолкнув от себя инструмент, она кинулась на улицу и обеими ладонями зачерпнула пыли и осыпала себя ею. Она царапала себя и рвала на себе волосы, кричала своим служанкам, чтобы те громко стенали, делала действительно все как положено. Однако она не думала о нем, как о мертвом. Она думала о том кружке, к которому он присоединялся, который назначал встречу лишь в несчастливые дни. Она вспомнила их лето под веселыми навесами, натянутыми у пещер на море, о вине во время жарких дней, как они танцевали кор-докс, постепенно, в ритм тамбурина, снимая с себя одежды. Он называл ее «богиня моего тела». Почему, о, почему же не любила она его прикосновений? Его любимые блюда пришли ей на ум. Поросенок, начиненный жаворонками, рамплиос, фиолетовая рыба, рожденная в морской пене. Кто делает все это нынче? Если рожден ты, нет тебе спасения. Клота придет, ткет лахезис, а нить обрезает антропус жестокая. Ни один смертный еще не сломал ткацкий станок, не сокрушил прялки и не выкинул ножниц. Напевала ли она свои песни или купалась в мраморном бассейне, в то время, когда Гермес вел ее супруга к реке из огня, к Стиксу, ненарушимых клятв, и через Лету, реку забвения? А может, Керкалос, упав, в воде пришел в себя и стал бороться? Ведь он был хорошим пловцом и любил жизнь. Она надеялась, что он не пробудился, достигнув Эребуса, преддверия Тартара. Она молила верховных богов Гаадеса, господина смерти, и его жену, Персефону, и даже самого вселяющего ужас Танатоса, чтобы они были добры к этому молодому мужчине, который явился к ним в самом расцвете своей силы и красоты. Но станут ли бессмертные боги беспокоиться о человеке? И хор, а не кровь течет в их венах. Она вспомнила те слова, что тень поведала Гомеру. Сила больше не связывает вместе плоть и кости. И так вскоре был ли Керкулос рядом. Пройдя мимо своих воюющих женщин, она вышла на песчаный берег. Она вспомнила ночь, когда западный ветер схлестнулся с южным. Неужели это случилось тогда? Перед заливом был источник Аретузы. Он был ледяным, потому что нимфы с холодными сердцами предпочли превратиться в эти воды, нежели поддаться приставаниям бога реки Алфея. Когда Сафо приблизилась, ее шаги заплетались, и она грустно повторила: «С чем тебя бы, жених дорогой, я сравнила? С стройной веткой, скорее бы всего, я сравнила». Насколько иным было то время, когда пелись эти слова. Сафо сбросила свой хитон и окунулась в ледяной источник, подставляя себя его очищающим струям. Она вымывала смерть из своего тела. Необа, которая следовала за нею, вынула из своих одежд склянку с дорогой мирой. Когда Сафо вышла, ее служанка умастила и одела ее в свежее платье цвета айвы, выкрашенное соком самшита. «С этим покончено», — сказала Сафо. Она имела в виду, что теперь свободна от него. Необа кивнула, она понимала. Было несчетное количество вещей, за которыми надо было присмотреть, и празднество, в котором предстояло участвовать. «У нас будет жареный миндаль и вино. Наполни наше лучшее блюдо инжиром, яблоками, шелковицей и возьми лепешек пшеничных и маковых. А угря и прочую экзотику нам обеспечит море, что забрало его от нас». Она чувствовала, что сэкономила, поскольку если тело находили, то жена вставляла в разлагающиеся губы трубку и выливала жидкости. Никто не мог вспомнить, чтобы кто-то посредством этого ожил, но таков был здешний обычай. Она не могла завернуть своего мертвого в травы и мед, и сжечь его останки в тонкий пепел. Так что она заказала миниатюрный терракотовый саркофаг со скульптурой на крышке, схожей с Керкалосом. Ее способом почтить смерть было повесить склянки с ароматами на колышках внутри гроба, рядом поместить прядь своих черных волос, украшение, которое он любил носить, любимое кольцо, золотой кубок. А сама она наполнит гроб цветами и положит туда стихи о женихе. Прошло 3 недели со времени той ночи великого ветра. Пора было все заканчивать, и там, где предстояло сжечь гроб и захоронить пепел, был сооружен холм. В назначенное время явились плакальщицы, пронзительно вопя и завывая. Друзья приходили и рыдали у нее на груди. Сама Сафо играла скорее роль хозяйки, чем вдовы. Слез не было, ее лицо ничего не выражало. И это было замечено родными Керкалоса, особенно его матерью, которую поддерживали служанки. Сафо жестом пригласила гостей расположиться на подушках. Было совершено возлияние, и вперед выдвинули маленький гроб на высоком постаменте. Гости восхищались мастерством работы и клялись, что достигнуто совершенное сходство с совершенным господином, безупречным Керкалосом, крупным торговцем, верным товарищем и предводителем мужей. Были внесены столы и еда, как горячая, так и холодная. Вино было такой выдержки, что отправляло мужчин путешествовать в страну, которой не было. Погребальные песни зазвучали громче, когда миниатюрный гроб был с церемониями перенесен на предназначенное для него место в саду. Кинули смолу, и в считанные секунды пламя взметнулось к небесам. Семья Керкалоса кинула в огонь пряди своих волос. Остальные плескали вино и бросали лакомство. Причитания удвоились, пока не стало казаться, что звук вздымается вместе с пламенем. Они вернулись к чистым столам, гнущимся под тяжестью маковых лепешек. Появилось масло и сладкие соусы. Тетка Керкалоса склонилась к ней. «Как стойко ты несешь свою потерю», — сказала она с хитрой улыбкой. «Каждый несет ее так, как должно», — ответила Сафо, не зная, было ли это сказано из злобы или в утешение. Появились ноги и акробаты, мальчики и девочки, показывая опасные трюки с мечами и выдыхая пламя изо ртов. После очередного развлечения, в перерыве, гости вышли в сад, чтобы нарвать цветов и оросить благовониями тлеющий погребальный костер. Профессиональные плакальщицы на заднем плане взывали к небесам, рвали на себе волосы, рвали одежды и царапали лица до крови. Еще больше вина было вылито, чтобы залить огонь, после чего компания вновь отправилась в пиршественный зал. В их отсутствие плиты пола были сдвинуты, образовав глубокий бассейн. Гости сели вокруг него. Какое новое развлечение измыслила несравненная Сафо. Среди них возник ногой Адонис и нырнул в воду. Следом за ним изящная девушка. Гости поняли, что станут свидетелями битвы между силой жизни и всемогущей смертью. Во время волнения, вызванного этим подводным танцем, мужчина должен был войти в женщину. При выполнении этого трюка была опасность, что один или оба могли утонуть. Пловцы-акробаты, какими они являлись, сплетясь телами, не могли подняться на поверхность за воздухом во время оргазма. Когда мужчине удалось отделиться от русалки, не только его тело, но и лицо было искажено. Изо рта его шли пузыри, глаза выкатывались из орбит. Присутствующие с одобрением захлопали в ладоши, поскольку, когда живое семя мужчины наполнило девушку, его орган выпал из нее и вяло поник, сморщенный и безжизненный, как и он сам. Неистовая женщина, победоносно оставляя кровавый след, вынесла его на поверхность и положила безжизненное тело на пол. «Девушка хорошо выступила», — сказала вдова Сафо без эмоций. «Дайте ей свободу в память о моем муже». «А мужчина получил свободу другого рода», — воскликнул какой-то возбужденный гость, когда тело осыпали петрушкой и душистыми травами и кинули его в погребальный костер, который снова разожгли. Сиракузы были в восхищении от этой маленькой, неугомонной чудо-женщины, которая, будучи вдовой князя Керкалоса, теперь развлекалась сама по себе. Гамори из ее города и Критос, архонт Афин, обедали за ее столом. Поэт Орион и множество других были ее гостями. Никто не знал лучше Сафо, как услужить, что спеть, кого пригласить, и какие живые картины или мимов пригласить для развлечения. Надо сказать, в смерти Керкалос стал более знаменит, чем при жизни. поскольку новости о его погребальном торжестве распространились по Сицилии и дошли до Митилены. Гений Сафо давно был признан, и ее провозгласили величайшим из живущих поэтов лирического стиля. Теперь же она продемонстрировала свою личную харизму. Она плохо спала. На самом деле она боялась заснуть, поскольку наготове был повторяющийся сон, овладевавший ею. Во сне ей представлялось, как страшная богиня Кирке обращается к ней со словами: «Музы часто беседуют с тобой и говорят, твое имя будет вспоминаться в веках. Это правда». Тут богиня склонялась к ней ближе, но лишь отчасти. «Гордая Сафо, я говорю, тебя вспомнят не добром, а скверною. Твое имя будет вызывать отвращение». Сон, словно хор, звучал в ее голове, и она просыпалась, истекая потом, с телом, выгнутым в спазме. «Это лживый сон», — говорила она сквозь стиснутые зубы. «Как поэзия и музыка могут быть дурными?» Но это не спасало от повторения сна на следующую ночь. Ее захватило новое причуда. Она начала разводить лошадей и ездить верхом. Казалось, быстрый Борей, от которого происходят все прекрасные лошади, одолжил им свою удаль. А Нестор, первый господин и объездчик, даровал особую благосклонность, поскольку в конюшнях Сафо рождались изящнейшие животные. И хотя она была беременна, она скакала на охоту, как вторая Артемида, без посторонней помощи добывая кабана. Подобные действия вызвали тайные пересуды. Родные Керкалоса открыто возмущались, говоря, что участие в таких делах, как мужчина, приведет к тому, что она может выкинуть ребенка, который был бессмертием Керкалоса на земле. Что бы сказали эти языки, зная они, что она ела корень цикламена, чтобы добиться именно такого результата? И что Элейфия наказала ее острыми болями, которые она посылает женщинам? Но ее дитя цепко держалось в ее лоне и не желало быть изгнанным. Нападки на Сафо смешивались с общими словословиями, как щепотка перца, которая только делает лучше то блюдо, куда добавлено. Ничто не могло замутить ее славу. Чеканились монеты с ее профилем, ваялись ее бюсты и вся ее фигура из поросского мрамора. Она не брала любовника и не выходила замуж. Семья Керкалоса намекала, чтобы она выбрала другого из их сыновей, но она дала понять, что ее супруг все еще жив в ее мыслях и сердце. Она поймала скептический взгляд Необы и позже призналась ей, что не радуется тому, что он умер, но испытывает облегчение от того, что его больше нет. «Его больше нет?» Насчет этого она ошибалась. Он заявил о своем присутствии однажды ночью, когда ушел последний гость, а последний ароматный факел с шипением угас. Когда Сафо лежала в одиночестве на своем ложе, Керкалос нашел дорогу через три реки. Он подошел к краю кровати и оглядел ее укоряющим взором. «Почему ты пытаешься убить моего ребенка?» Она отшатнулась от мокрой фигуры и не отважилась ответить. Керкалос поднял над ней руку, и кровь упала на ее грудь. Вскрикнув, она проснулась. Но никто не слышал, так что она встала и налила себе кубок лесбийского вина. Постепенно, когда ее время приближалось, ее отношение к жизни в ней претерпевало изменения. Она начала думать о ребенке, как о помощнике ее дома и рода. Она перестала ездить на охоту и скакать верхом. Она даже написала Питаку, спрашивая, может ли она вернуться на Лесбос. Его ответ застал ее на восьмом месяце, время еще неблагоприятно. Что вся ее слава, если ребенок должен родиться в изгнании? Ее раздувшееся тело было измучено не только этой постоянной тяжестью. Она вздрагивала от муки, которую отказывалась понять. И песня, которую она пела, была такая. Луна и Плеяда скрылись, давно наступила полночь. Она вспомнила свое видение Керкалоса и вздрогнула. Она пыталась разобраться, каковы были ее чувства к мужу. Хоть и добрый, он слишком часто бывал одурманен вином. Одно было ясно — его бражничающие друзья больше не будут допущены в ее дом. как и его семейство. Ей не нравилось, как их глаза блуждали по ее имуществу, оценивая и прикидывая. Теперь это был ее дом, и все, что в нем, тоже, а в нем было много чего. Много раз по ночам она поднималась и открывала комнату-сокровищницу, чтобы бродить там часами. Она могла сидеть и играть на диковинных инструментах, касаться тонких одежд, разворачивая и держа их перед собой, пахнущие розмарином. Она подымала маленькие золотые вещи, исполненные по обету, поворачивала их так, чтобы свет свечей обнаруживал их искусную выделку. Здесь были бочонки с драхмами, древними аттическими монетами, оболы и вавилонские мины, все тончайшей работы, хотя в миниатюре, украшения для пальцев на руках и ногах, для носа, для ушей, подвески на шею, серебряные браслеты в виде извивающихся змей для верхней части рук и щиколоток. Она перемерила их все. «Я богата?» — думала она, вспоминая опасения своей матери, что она может оказаться нахлебницей у очага своего брата. «Я и мой ребенок», — добавила она задумчиво. Хотя большую часть своей беременности она потратила на то, чтобы избавиться от нее при любой возможности, однако он вырос до огромных размеров в ее теле. И теперь она была этому рада. Он боролся за свою жизнь и победил. Она знала, что время ее близко, потому и унижалась перед Питтаком. Но ее ребенок будет рожден здесь, зная Лесбос лишь по рассказам. Ей не удавалось избежать Керкулоса. Всегда наступал час, когда надо было ложиться. Этой ночью он принял образ черного ворона и использовал свой клюв, чтобы войти в нее. Боль была такова, что она думала, что умрет от нее. В это время женщины слышали ее крики. Женщина рожает свое дитя на коленях. И теперь не стихи выступали стройными рядами, но дичайшие вопли, когда ее слишком маленькое и слишком раздавшееся тело пыталось избавиться от своего бремени. Она пыталась призывать Лилитию, дочь Геры, богиню деторождения. Она пыталась сказать ей, что ее внутренности выходят из нее вместе с ребенком, что она забыла, что это был ребенок, мука, предельная мука за ее гордость, за ее пренебрежение к богам. Пот заливал ее глаза, из них текли слезы. Она сунула в рот ладонь, но крики шли, словно от плохо закрытой двери. «Тужься!» — командовала Необа. «Сильнее!» Она послушалась собственную рабыню. Ее живая плоть разрывалась на части. «Бедный Дионис! Бедная Сафо! Нельзя быть такой разбитой и жить!» «Мама!» — она вытянула руки. «Ее мать, с другой стороны, поможет ей!» «Головка показалась», — сказала Необа. «Последняя попытка, и ребенок оставит тебя!» Сафо вытолкнула младенца со всей силой, оставшейся в ней. Он вышел в кровавых ошметках и с последом. Прежде чем взглянуть в визжащее лицо, она посмотрела между ног. «Девочка!» «Клея!» Жизнь дана для того, кто берет. Агония была забыта в неожиданной радости. Память, мать Мус, дала позволение даровать имя Клея. Ребенок был заботливо намазан маслом, запеленат и дан ей в руки. Красивое дитя. Совсем не похожее на нее. Длинное и белокурое, с голубыми глазами, отдающими в черноту. Похожа ли она на свою тезку, как ее братья? Когда Сафо внимательно взглянула в лицо своей дочери, на нее смотрел Керкулос. «Забери ребенка», — резко сказала она Необе.